Глава 10. Такая вселенская жестокость, но, надо признать, действенная. Иногда кому-то нужно умереть, чтобы другой очнулся и вспомнил, что еще жив. Сакральность смерти Рекса, подтвержденная сообщением о ремиссии Димы, не дает мне покоя. Не бывает таких совпадений. Я по-прежнему не чувствую ничего, кроме зияющей дыры в области груди. Я по-прежнему не проронила ни слезинки. Рексу пришлось умереть, чтобы дать мне адреналиновую пощечину осознания. Ты еще здесь. Пока еще здесь. Я впала в кокон, свернувшись до нескольких нервных импульсов и поместившись в подкорковых структурах своего мозга, отвечающих за... По-моему, никто уже здесь ни за что не отвечает. Все было предельно ясно еще несколько лет назад. Вы были свидетелями. Разве кому-то из вас до сих пор не стало понятно, кем я хочу быть? С кем я хочу быть? Это же очевидно. Сидя на скучнейшей лекции по скапливанию пыли на полках библиотек, я наблюдала интереснейшую картину синдрома отмены метадона. Какой я, к черту, переводчик? Сидя в прохладных барах ночных клубов, я и мой плохой парень были кадром из душераздирающей драмы. Какая я, к черту, девушка скучного менеджера среднего звена, ожидающего его в съемной квартире? Сидя в машине менеджера среднего звена за 10 тысяч долларов, я смотрю на сумку от Singularity Owners в каталоге DLT за 3000 долларов и знаю, это мое. Какой к черту Рено Сандеро? Все это очевидно. Как я уже говорила, вы можете быть уверены, что в моих словах, жестах, поступках и интонациях во всем видна правда. Правда, которая никому не нужна. Я хочу написать Диме. Он полностью восстановил цепочку событий, предшествующих аварии. Мы можем продолжить с момента, на котором остановились. Мы можем навести порядок в нашем черновике или продолжить лелеять моего младенца, если он на это согласится, если он захочет играть в эту игру дальше. Сейчас мне кажется, что я могу быть открытой, потому что я ничего не чувствую. Я больше не ненавижу его. Но, как вы успели, я надеюсь, заметить, Саша – человек, которого я никогда и не ненавидела. Его не за что ненавидеть. В этой истории он – невинная жертва, попавшая в ловушку своей иллюзии и моего желания стать другой. Невинные жертвы всегда вызывают жалость у людей, у которых еще есть душа. У меня она, оказывается, есть. Жертвы обычно пользуются этим. Рефлексия – это ужасно, если ты ужасный человек. В попытке выбраться из своей головы и из этой кровати я иду на кухню и достаю бутылку вина. Я проспала первые две пары. Пить вино в 12 дня – это грех? Надо будет полистать Библию. Там было кое-что о чревоугодии. И о прелюбодеянии, о похоти, о гневе, о гордыне. Короче, у меня нет шансов. Обычно Саша уезжает на работу, пока я еще сплю, и частенько возвращается, когда я делаю вид, что уже сплю. Иногда днем, когда я возвращаюсь из института, я достаю спрятанную пачку сигарет в ящике с бельем и курю на балконе. Я открываю подаренный Сашей малюсенький нетбук синего цвета. Периодически я захожу на страницу Димы во ВКонтакте. Под словом «периодически» я имею в виду ежедневно. Он не был в сети несколько месяцев, и я все жду, что он появится. Не знаю, что мне даст надпись «онлайн» рядом с его именем. Мне пришла в голову идея зайти на страницы Сережи, Ани и всех остальных, у кого может быть хоть мельком на фотографиях появится он. Я просто хочу его увидеть. У Ани фотографии с Димой, конечно же, есть. Я очнулась, когда просмотрела все фото, когда-либо выложенные у нее на странице. Раньше я этого не делала. Там есть даже фотографии со мной на заднем плане. Естественно, на них я ужасна. Открытый рот, закрытые глаза, момент, как я делаю глоток или чешу нос. Думаю, при выборе фото с вечеринок Аня руководствовалась именно этими критериями. Я пытаюсь сконцентрироваться на чем-то созидательном. Я могу хоть бы попробовать взять себя в руки и перестать разрушать себя своими чувствами и мыслями, которые их вызывают. Надо занять мозг чем-то новым. Чем там занимаются нормальные люди? Все постоянно работают. Набираю в поисковике «Вакансии для девушек без опыта работы». Нет, уж лучше Рено Сандеро. Вакансии СПБ. Так лучше. Листаю предложения о работе, подходящие под мои скромные параметры. Если честно, меня не особо волнует результат. Как я листала фотографии Ани, так я и листаю вакансии. Скукотища и там, перекладыватели скрепок, носители кофе и звонители по скрипту. Будто люди без опыта работы априори умственно отсталы и не способны на выполнение сложных задач. Работодатели, дайте шанс молодым гениям проявить себя. Натыкаюсь на вакансию с таинственным названием «Ассистент клиентского отдела». Перехожу чисто из интереса, чем же занимаются ассистенты клиентских отделов. Стандартный набор занятий для умственно отсталых и обещание быстрого карьерного роста, если ты, собственно, окажешься неумственно отсталым. И я набираю номер телефона, указанный как контактный. Молодой женский голос с легкой хрипотцой просит меня отправить резюме. Господи, какое может быть резюме у человека без опыта работы, тем более умственно отсталого? Шаблонное и банальное. Стрессоустойчивость. Пытаюсь вспомнить стрессовые моменты в своей жизни и понимаю, что вся моя жизнь – стресс. Коммуникабельность. Я хамелеон. Этого у меня не отнять. Многозадачность. Это вообще полная чушь, противоречащая нейрофизиологии. Трудолюбие. Я сижу с бокалом вина в 12 дня, проспав институт. Делаю глоток и отправляю. Через 10 минут мне перезванивает этот же голос и представляется Эвелиной. Спрашивает, могу ли я приехать сегодня. Видимо, ей очень понравилось мое гениальное резюме. «Да, могу сегодня», — отвечаю я, немного подумав, чтобы создать впечатление, что у меня существуют дела. Она называет адрес. Метро Пролетарская. Это точно Питер? Я, конечно, трудолюбива, но не настолько, чтобы ездить на работу в другой город. Оказывается, в Санкт-Петербурге есть метро Пролетарская. Район соответствует названию метро. Я родилась и живу здесь всю свою жизнь, и я только что узнала о существовании проспекта Обуховской обороны. Я поднимаюсь на третий этаж бизнес-центра, мое первое собеседование в жизни, а я по-прежнему ничего не чувствую. Даже волнение. Я не жду результата, мне все равно. Равнодушие – ключ к спокойствию. Я старалась подобрать деловой образ, как в тот вечер, когда я познакомилась с Димой. С тех пор мало что изменилось в моем гардеробе. Его можно условно разделить на две категории – женщина-кошка из секс-шопа и подросток в кроссовках. День и ночь. Я надела приталенный жакет с красивыми изогнутыми линиями, но в нем есть одно «но». Впрочем, как и во мне. Как и в любой вещи из моего шкафа. Всегда существует какая-то сложность или необычная деталь. Конкретно у этого жакета вырезы прямо на талии. Выглядит божественно красиво, особенно эти ремешки поверх голой кожи. Но для собеседования слишком откровенно, поэтому вниз я надела бежевую майку. Еще на мне шорты по колено из комплекта к жакету. Шорты и еще одно «но» в моем образе, но в свое оправдание я могу сказать, что они выглядят так, будто я обрезала классические брюки. Тем более на мне высокие сапоги. Стучусь в офис. Девушка на две головы ниже меня открывает дверь. Мне всегда неудобно, когда рядом со мной такие маленькие люди. Я ощущаю себя Гулливером. Это все в голове. Маленькие люди ощущают себя лилипутами. Никто не разговаривает с нами так жестко, как мы сами. «Добрый день! Проходите в следующий кабинет!» Она рукой показывает мне на дверь, даже не спрашивая, по какому я вопросу. Захожу, пригнув голову, будто могу удариться о верхний порог двери. «Я же Гулливер!» Прохожу через офис с сотрудниками, которые не поднимают глаз со своих мониторов, и захожу в следующий. Здесь стоят два рабочих стола друг напротив друга и один длинный стеклянный стол для совещаний. За одним из рабочих столов слева от меня сидит женщина азиатской внешности в классическом бежевом жакете с тоненьким леопардовым пояском на талии. Ее сумка от Prada стоит на столе. В ее руках бумага и ручка. Она поднимает на меня свои черные глаза со скрытым веком, как у Люси Лью. «Вы из какого агентства?» Она ждет моего ответа, чтобы отметить агентство в своем списке. Напротив нее, за вторым рабочим столом, сидит парень в голубой толстовке с надписью «Гуччи», которая оттеняет его серо-голубые глаза. Он сидит полулежа, по-хозяйски развалившись в своем кресле. На его левой руке блестят часы «Такхайр». Он не поздоровался, но с интересом посмотрел на меня в ожидании ответа, из какого же я агентства. И, кажется, он опустил взгляд на вырезы на моем жакете. «Я сама пришла». «В смысле сами? Вы же на кастинг пришли?» Женщина в бежевом жакете держит спину нарочито прямо, будто у нее не позвоночник, а металлический штифт. Ее плечи подняты, будто это она пришла на свое первое собеседование в жизни, а у нее спрашивают, из какого она агентства. Я делаю едва заметный глубокий вдох и медленно отвечаю, пытаясь пояснить ситуацию. И я пришла на собеседование на должность ассистента клиентского отдела. Я разговаривала с Эвелиной. Она назначила мне собеседование. Женщина в бежевом жакете резко повышает тон и раздраженно и громко говорит. «Эвелина, к тебе на собеседование пришли. Это не модель». Я сделала небольшой шаг назад, не ожидая таких страстей. Парень в голубой толстовке еле уловимо улыбнулся. Параллельно с собеседованиями на ассистента они проводят кастинг моделей для съемки каталога корпоративной и рабочей одежды, который производят на заказ для крупных компаний. Меня приняли за фотомодель. Будем считать это массовым комплиментом. Ни у кого даже не возникло сомнения, что я не модель. Я могу работать на две ставки, шучу я, выходя из их кабинета. Парень в голубой толстовке снова посмотрел на меня и улыбнулся. Кажется, его взгляд снова пробежал от моего лица до ног. Возможно, он хотел убедиться, что я действительно могу. Я снова в офисе с сотрудниками. Здесь всего 6 столов, занято из них только 4. За одним столом сидит привлекательная светловолосая женщина лет 50, одетая в стиле бохо. Она первая, с кем столкнулся мой взгляд после парня в голубой толстовке, когда я пошутила, что могу работать на две ставки. Она открыто и дружелюбно рассмеялась. Стол за ней занимает девушка, открывшая мне дверь и принявшая меня за модель. У нее темные глаза и волосы, а ее недорогая ноунейм сумка тоже стоит на столе. Она не улыбается и не обращает на меня внимания. В этой нелепой ситуации виновата именно она, а не Эвелина. Еще один стол занимает скрюченная девушка совершенно обычной внешности в полосатой футболке. Дресс-кода в их офисе точно нет. Зря я переживала насчет своих шортов и жакета с вырезами на талии. Эвелина помахала мне рукой и пригласила сесть на стул около ее стола, заваленного бумагами и кусочками тканей. Она красивая блондинка с тонким носом и пухлыми губами. На ней почему-то белая легкая куртка. Мой будущий начальник, если я ей понравлюсь. Мне все равно, понравлюсь ли я ей. Бывают такие рывки, когда годами не делаешь, что должна, а потом берешь и делаешь в один день. Жизнь диктует свои условия. И в каждый отрезок времени выполнение определенной функции становится более важным. Принцип доминанты. Никакой осознанности и прочей ерунды. Смерть Рекса стала катализатором. Прости меня, Рекс. Мое первое и последнее собеседование в жизни длилось от силы минуту. Никаких тебе тестов на умственную отсталость и перекладывания скрепок на время. Мы просто поговорили. Эвелина задала необычный для собеседования вопрос. Часто тупишь? В этом офисе все ненормальные какие-то. Мне нравится. Я тоже ненормальная. Бывает, отвечаю я. Она кивает, едва улыбнувшись. Мы могли бы стать подругами. Как любая женщина в первые 10 секунд может определить, сможет ли она спать с конкретным мужчиной, так она может определить, сможет ли она стать подругой конкретной женщине. Я позвоню вечером, сказала она. Это шаблонная фраза, которую говорят всем, если судить по фильмам. Я не жду результата. Мне все равно, перезвонит она или нет. Я выхожу из офиса и иду к метро. Сейчас начало мая. Воздух уже пахнет летом. Время, когда каждый испытывает легкую эйфорию. Мы пережили очередную зиму. Я еду на Лесную. Хочу поговорить с деканом факультета психологии Международного института экономики и права о моем возможном переводе. Я сегодня разошлась. Может, вино так действует на меня? Надо проверить эту гипотезу. Клиническая психиатрия – максимально близкая специальность к психиатрии. Во всяком случае, она точно ближе, чем референт-переводчик. Я захожу в кабинет к декану. Здесь такой смог хуже, чем в кальянной. В белом тумане со вкусом табака сидит женщина лет 45 в классическом костюме зеленого цвета. В ее руке сигарета. Сегодня разрушились все мои стереотипы об офисных работниках. Она мне нравится. Этот запах напоминает мне бессонные клубные ночи, и я резко осознала, что ужасно соскучилась по этим сумасшедшим тусовкам, друзьям и по нему. Будто под моей обидой и ненавистью все еще живет та живая и легкая влюбленная девочка. Но каждый раз, когда я встречаюсь с Димой, появляется та жуткая, мертвая девочка из фильма ужасов и устраивает свой темный перформанс из чувства вины, обиды и подавленной ярости. Я не пишу Диме, потому что знаю, что она появится сразу же, как только он откроет мне дверь своей машины. Посмотрев мои документы, декан объяснила, что сможет взять меня только на второй курс, поскольку я кардинально меняю специальность. Что же, в 19 лет ты живешь в иллюзии, что у тебя есть время, и распоряжаешься им, как легко восполняемым ресурсом. На улице у входа в институт дымятся толпы курящих студентов, разбитых на отдельные группки. По их внешнему виду легко определить их специальность. Высокие парни с торчащими белыми воротничками из-под пальто – юристы. Группа с подавляющим большинством студентов в очках – программисты. Веселая компашка в неформальной одежде – психологи. Подхожу к психологам и прошу одолжить сигарету, заодно спрашиваю, нравится ли им здесь учиться. Они приветливо и охотно рассказывают, что и как. В разговоре мы выясняем, что они оканчивают первый курс, то есть это мои будущие одногруппники. Я в восторге от того, как складывается мой день. Мне звонит Эвелина и предлагает завтра выйти на испытательный срок. Я в такой эйфории, что чувствую силы расстаться с Сашей. Представляю, что я работаю в офисе с теми сумасшедшими и учусь с этими веселыми ребятами. Представляю, как каждую субботу хожу на вечеринки и ни перед кем за это не извиняюсь. Представляю свою идеальную жизнь. Весеннее солнце греет, как всегда обещая что-то необыкновенное. Я поднимаю голову, подставляя лицо под теплые лучи. На секунду я забываю, что я ужасный человек и что я в душераздирающей драме. Будущий психолог и ассистент клиентского отдела встречается вечером с идеальным Сашей. Он не знает, чем я занималась весь день, потому что мы никогда не созваниваемся и не пишем друг другу в течение дня. Я рассказываю, что нашла работу. Он говорит: «Круто, ты молодец, думаю, тебе это пойдет на пользу». Я немного подняла бровь, но не стала выяснять, что это значит «тебе это пойдет на пользу», потому что у меня совершенно нет желания выяснять отношения, которые я планирую разорвать. Я продолжаю, рассказываю об институте. Саша уже не с таким восторгом говорит: «Ничего себе, ты год теряешь. Ну ладно, главное, чтобы тебе было хорошо». Я замолчала, поджав губы, и смотрю на Сашу. Пора констатировать неизлечимость пациента. Заместительная терапия оказалась неэффективной. Пациента не спасти. Саше нужна другая девушка. Какая-нибудь милая и добродушная светловолосая девушка без претензий и зияющих дыр в области груди. Без зависимости от драмы. «Дима, я ненавижу тебя за то, что ты со мной сделал. С нами. Мне больше никто не нужен. Я оставила свою способность хоть что-то чувствовать на холодной белой плитке ветеринарной клиники или на холодном бетонном полу филиала ада. Настал черед экспансии моей правды в сад Сашиных пушистых фантазий. Последний пункт в моем списке, который должен был быть первым. Пора отказаться от метадона. Метадон, то есть Саша бьет меня по голове чем-то тяжелым, то есть говорит: «Выходи за меня». Это что, такой нативно-манипулятивный ход? Одна моя нога уже отплясала в каком-нибудь ред-клабе, отмечая свободу и новую жизнь. Я надела бы черное траурное платье и демонстративно напивалась в баре, рассказывая, что рассталась с парнем. Потом я бы танцевала до 5 утра в окружении веселых, свободных и прекрасных людей. Но Саша выбил из меня эту дурь одним ударом. Это предложение чувствуется в районе шеи. Я схватилась рукой за горло и ничего не смогла озвучить. Ни согласия, ни своего встречного предложения расстаться. Я, будущий психолог, ассистент клиентского отдела и жена? Эта ситуация не имеет никакой связи с сутью дела, которое здесь рассматривается. С таким же успехом мы можем обсудить здесь мой цикл, отвечаю я прокурору. Мой адвокат стучит пальцем у виска, округлив глаза.